С чем покончено? С нами. Со мной, с мамой, с отцом Христофором, с вами, Лёля. Ну ничего, не пугайтесь. Как-нибудь переживем, бывает хуже. И будет, — прогремел щетинясь грузовик, проносившийся мимо. И будет, — прогудел, подхватив идею, заводской гудок. Глаза Шуры, которые Ася называла по-собачьи преданными, смотрели уныло. Прощаясь с Шурой, Лёля сунула ему в руку жемчуг и попросила, не возвращая Татьяне Ивановне, продать потихоньку в пользу Фроловских. Расходуйте на нее незаметно эти деньги или в Караганду пошлите. А я не имею права на этот подарок, — сказала она.